Глава 8. В больницу он ворвался прямо в плаще. Медсестра бежала за ним, напуганная его удостоверением из контрразведки, и умоляла накинуть на себя белый халат. У реанимационного отделения стояли бледные Коробовы. Рядом плакала их младшая дочь. «Он жив!» — закричал сразу Колчин, обращаясь к отцу Бориса. Тот кивнул. «Пока жив. Ему, кажется, делают операцию». «Как это случилось?» «Он шел на стоянку, когда его сбила машина. Все слышали удар и видели отъезжающую «Жигули». «Милиция была на месте?» «Приехали», — вздохнул Павел. Он, как и все офицеры КГБ, не очень любил и доверял работникам МВД. «Сделали несколько обмеров и сразу уехали. Работнички. Небось, даже искать не будут». «Он на вашу стоянку шел», — постарался вспомнить Колчин. «Там же поворот. Где его могли сбить?» «Уже на площади сбили, когда он переходил дорогу». «Странно, там же все хорошо видно», — еще раз вспомнил Колчин. «Номер автомобиля никто не видел?» «Не видели. Пьяный, наверное, был. Мне потом ребята говорят, что Борис прыгнуть успел в последний момент. Помнишь, он ведь одно время увлекался гимнастикой?» «Кто ведет его дело, знаешь?» «Какой-то следователь Салтанаев. Так, кажется, его звали. Из Сокольнического района. Точнее, не знаю». «Я все выясню», — успокоил друга Колчин. «Лишь бы Борька жив остался». К ним вышел врач. «Что с ним?» — сразу бросились к врачу мать и сестра Бориса. «Будет жить», — вздохнул врач. «Слава богу, организм молодой и здоровый. Кроме того, он успел изогнуться и смягчить удар. А того лихача наказывать нужно. Средь бела дня на людей наезжать. Совсем беспредел». Мать, не выдержав, заплакала. Муж обнял ее, успокаивая. Поняв, что ему здесь больше нечего делать, Колчин поспешил вниз на улицу. Позвонив из приемного отделения и предупредив, что задержится, Колчин поехал в Сокольнический УВД. Следователя Салтанаева ему пришлось ждать еще добрых полчаса, пока, наконец, в коридоре появился небритый, помятый, с каким-то потухшим взглядом старший лейтенант. Форма сидела на нем небрежно, китель был сильно помят. «Вы сегодня ночью дежурили?» — спросил его Колчин. «Вы ко мне?» — вместо ответа спросил Салтанаев, с неприязнью глядя на нового посетителя. «По какому вопросу?» «Сегодня утром неизвестный автомобиль сбил майора Федеральной службы контрразведки Бориса Коробова», — напомнил следователю Колчин. «Я по этому вопросу». «Мне уже звонили из ФСК», — хмуро сказал следователь. «Ничего особенного не произошло. Обычный наезд. Сейчас устанавливаем автомобиль. С майором ФСК это могло произойти точно так же, как с любым другим гражданином». Они зашли в кабинет. «Вот мое удостоверение», — показал свою книжку Колчин. У Салтанаева окончательно испортилось настроение. Едва он только увидел эту красную книжку. От подполковника ФСК ничего хорошего ждать не приходилось. «Может, пройдем к начальнику УВД?» — спросил он. «Нет, не нужно. Давайте просто поедем на место происшествия. У меня такое мнение, что там не все так просто». У следователя была масса работы. Он очень устал после дежурства, но отказать подполковнику ФСК не посмел. Хотя ему очень хотелось послать своего старшего коллегу ко всем чертям. Колчин прочел это у него в глазах. «Не беспокойтесь», — мягко сказал он. «Мы управимся быстро, и я вас отпущу. Представляю, как вам тяжело после дежурства». Они поехали на место происшествия в автомобиле Колчина. Уже отработавшие свое «Жигули» десятилетней давности исправно служили своему хозяину. А после начала экономических реформ Колчин понял, что еще долго будет ездить на старом своем автомобиле. У автомобильной стоянки он остановил машину, предлагая Салтанаеву пройти оставшийся путь пешком. «Вы думаете, машина вылетела из-за того поворота?» — показал на угол Колчин. «Видимо, да, она не могла появиться с другой стороны», — уверенно ответил следователь. «Но ведь там автомобиль обычно притормаживает, а уж затем, свернув, набирает скорость. Вам не кажется нелогичным действие автомобиля, сбившего Коробова?» «У нас в практике бывает и не такое», — возразил лениво следователь. «Как напьются, так ездят, не соблюдая никаких правил». «Не поэтому», — возразил Колчин. «Просто там водитель вынужден притормаживать, иначе он не впишется в поворот». «Может быть». Салтанаев после дежурства готов был согласиться с чем угодно. «Вы нашли каких-нибудь свидетелей?» — раздраженно спросил Колчин. «Рано утром, Какие свидетели? Все спешили на работу. Хорошо еще успели оказать этому пострадавшему первую помощь и вызвать врачей. «Он ехал с той стороны», — снова настаивал Колчин. «Ведь водитель все отлично видел. Посмотрите, здесь даже нет тормозного следа». Наклонился он над асфальтом. «Вам не кажется, что Коробова сбили нарочно?» «Только не надо шить политику», — устало произнес Салтанаев. «Кому он нужен был, ваш майор? Сейчас в России генералов покупают пачками и по дешевке». «Простите, товарищ подполковник, но я привык говорить правду». «Только не с офицерами ФСК», — почему-то сказал Колчин. «Мне здесь все понятно. Я все-таки настаиваю на том, что Коробова сбили намеренно, и собираюсь это доказать». «Как вам будет угодно», — согласился следователь. Обратный путь они молчали. Салтанаев даже немного вздремнул. Для него автомобильное происшествие было заурядным уголовным делом. На работе Колчина уже ждал факс, переданный из Минска. Здесь был подробный акт патологоанатомического исследования трупа Иванченко. Взяв бумаги, Колчин поспешил в лабораторию. В прежнем КГБ была своя большая патологоанатомическая лаборатория. Был свой морг и свои многочисленные специалисты. Позднее, после демократизации, морг уже не нужен был в таком объеме. А после разделения КГБ на разведку и контрразведку в лаборатории вообще осталось несколько специалистов. Одним из старейших специалистов был Генрих Густавович Шварц, немец по национальности, взятый на работу еще в годы хрущевской оттепели и с тех пор работавший в лаборатории КГБ ФСК. Колчин хорошо знал, что Шварц был одним из лучших специалистов, и только поэтому начальство терпеливо сносило его национальность и беспартийность. На его счастье, Генрих был в своей лаборатории. Колчина он знал давно, еще по совместным делам в середине 80-х. «Молодой человек...» Для Шварца все моложе 50 были молодыми людьми. «Вы могли бы чаще заходить к нам. Навестить могли бы старика», — укоризненно произнес Генрих. «Какой же вы старик!» — польстил тому Колчин. «Вы еще совсем молодой человек. Вам ведь нет еще и 70. «Спасибо, что помните, Федор Алексеевич. А я всегда к вам хорошо относился. В вас есть нечто человеческое. В вашей прекрасной организации это много значит». Колчин улыбнулся. «А вы не улыбаетесь. Знаете, есть известный немецкий анекдот. Банкир вставил себе стеклянный глаз и ходит по банку, меняя стекляшку, вставляя ее поочередно то влево, то вправо. И никто не может угадать, где настоящий, а где стеклянный. И вот только истопник всегда правильно угадывает. Наконец, банкир спрашивает его, каким образом тот всегда угадывает. «В вашем стеклянном глазе, — отвечает истопник, — есть что-то человеческое». Смешно, правда? «У меня такие же стеклянные глаза», — не удержался Колчин. «У вас у всех такие глаза. Простите меня, Федор Алексеевич. Но вашим глазам я верю. А вот некоторые ваши коллеги вызывают даже у меня чувство страха. Представляю, каково их подследственным». Сделал страшные глаза Шварц и подмигнул Колчину. «Теперь рассказывайте, зачем пришли». «У меня есть один протокол вскрытия. Человек в возрасте 53 лет умер от сердечного приступа после ранения. Я бы очень хотел, чтобы вы посмотрели». «По акту особенно не разгуляешься», — заметил Шварц, взяв бумаги. «Здесь нужен сам покойник, чтобы квалифицированно дать заключение. Может быть, болевой шок. Не похоже. Он умер через 3 дня после ранения». «У него было больное сердце?» «Кажется, нет. Он был специалистом особого подразделения, а там больных не держат». «Любопытно». Шварц продолжал читать сквозь свои знаменитые очки в роговой оправе. «У него было -8, и это спасло его когда-то от армии и принудительного обращения в офицеры их службы. Он был хорошим специалистом, а бывшему КГБ нужны были именно такие люди». Шварц читал внимательно 15 минут. Колчин терпеливо ждал. «Нет», — наконец сказал Шварц, — «так очень трудно составить заключение. Некоторые вещи могу только предположить. Ранение было серьезным, но не смертельным. Лечили правильно. Судя по всему, он должен был поправиться. Сердечный приступ был внезапный. Если не считать больного сердца, все остальное было в порядке. Кстати, а что он ел в последний день своей жизни?» «Не знаю», — растерялся Колчин. «У него была язва. Такое возможно?» «Значит, он все-таки был болен?» «Нет, я спрашиваю, а не утверждаю». «Ему давали молоко, хотя, да, вы же не знаете...» Нет, Федор Алексеевич, ничего более конкретного по протоколу вскрытия я сказать не смогу. Мне нужен сам покойник, иначе все это вздор. Ничего более определенного вы мне сказать не можете? Разочарованно спросил Колчин. По этим протоколам нет, твердо ответил Шварц. В Минске тоже работают не дилетанты. Они очень тщательно провели вскрытие. Я не думаю, что они пропустили какие-то вторичные признаки. Его могли убить? Просто спросил Колчин, уже не глядя на бумаги. «Конечно, могли», — удивился Шварц. «Могли просто задушить. Подушкой накрыть, вот и все. Правда, в этом случае остались бы явные признаки удушья и насильственной смерти. Могли дать ему какое-то лекарство. Стенки желудка немного раздражены. Он принимал какое-то лекарство перед смертью. Так что это вполне возможно». «А есть такие лекарства, которые не оставляют видимых следов?» «Да сколько угодно. У нас в соседней лаборатории специалисты разработали целую дюжину совершенно смертельных лекарств и ядов, не оставляющих никаких следов». «А где сейчас эта лаборатория?» «Закрыли», — громко ответил Шварц, снял очки, протер их платком и тихо добавил. «Ну а вообще-то я слышал, что их восстановили в службе внешней разведки. Им такая лаборатория очень нужна». «Я могу туда обратиться официально?» «Думаю, да, если они не полностью засекретили эти работы. Но у вас ведь есть все необходимые степени допуска. Они вам все и покажут». «Спасибо большое». Колчин заторопился к выходу. У себя в кабинете он получил сообщение, что свидетель Магомедов уже не проживает по прежнему адресу. А вот Умарова работникам милиции найти удалось, и они вручили ему повестку для явки в ФСК на сегодняшнее число. До прихода Умарова было еще 2 часа. И он отправился в столовую выпить кофе и успокоиться. Бахтамова и Иванченко убрали одним способом, по заранее разработанному сценарию. Это не вызывало никаких сомнений. Борю Коробова пытались убрать за его вчерашнее проникновение в компьютер. Кому-то не понравилось его внимание к группе «Рай». Значит, нужно спокойно, методично изучить всех членов этой группы. Кто из них может представлять интерес, быть ключом для решения этой задачи? Там все профессионалы и все без работы. Как странно, они ушли в отставку почти вместе, с интервалами в несколько дней. Конечно, замученный своими проблемами следователь Салтанаев никогда не найдет этот автомобиль, сбивший Коробова. Он наверняка был угнан за полчаса до совершения преступления. Но здесь, в ФСК, сам Колчин может найти тех, кто пытался убрать Коробова, если, конечно, все это не его домыслы. Бориса могла сбить случайная машина, какой-нибудь пьяный лихач, который просто испугался ответственности и трусливо уехал. Но почему тогда он так профессионально действовал, так словно хотел сбить именно Коробова? Нет, его версия правильна. За всем этим кто-то стоит. Подполковник Колчин не знал, что пока он сидел в столовой, в его кабинете, в здании Федеральной службы контрразведки, двое неизвестных уже установили подслушивающие аппараты, вмонтировав их последовательно в телефоны и под столом следователя. Он еще больше удивился бы, если бы узнал, что эти двое были проверенными старыми сотрудниками ФСК, проработавшими в этом учреждении уже много лет.